А вот следующий день начался с совещания. Штумф сиял от радости. Еще бы. Раскрыли, наконец, такое резонансное преступление, которое еще и стояло на контроле в ордене и имело статус приоритетного. В общем, он раздавал указания направо и налево. Но указания были больше формальностью, потому что все ясно и понятно. Ксюша тоже раскололась, и теперь всю эту веселую компанию ждала или расстрельная команда, или долгие сроки строительства дорог. А у меня впереди виднелась куча различных формальностей, от психологических тестов до фотографирования и примерки форменной одежды. Я хоть и детектив, но форму иметь обязан. Так что целый день я занимался обычной рутиной, которая, увы, свойственна любому полицейскому. Наконец-то получил давно мне обещанный ГЛОК-17 и даже успел пострелять из него в тире. Закончив к вечеру и изучив необходимые инструкции по поводу завтрашнего дежурства, я направился к Митсубиси, ждавшей меня на стоянке у чешского ресторана. В очередной раз, порадовавшись приобретению, поехал домой. А поскольку я дежурю завтра допоздна, а в субботу нам на охоту, необходимо подготовиться сегодня. По приезде сразу вытащил из машины и залил маслом свой АКМ. Оружие любит чистку и смазку, даже такое надежное. Почти час я перебирал и протирал детали. Так, все готово. Теперь снарядить магазины. 4 магазина хватит? Нет, пожалуй, больше возьму. Там все-таки саванна. Кто угодно напасть может, в том числе и бандиты. Снарядил 8 магазинов. Теперь РДшку. Возьму воды, еды там чуток, спички, нож охотничий, ну и хватит. Я вообще не охотник. Один раз ходили в Дагестане на диких кабанов. Вот только и дело в том, что ходили, ни одного кабана не увидели. Застрелили горного козла. Причем злые языки потом говорили, что он совсем не горный, а вполне себе домашний. Но раньше у меня такой машины не было. А тут мы поедем такие по саванне, опустим стекло и раз — рогача из автоматов. Довольный, я завалился спать. Первое мое дежурство началось с развода. Штумф поставил задачу всему дежурному личному составу. Это был я и еще один детектив по имени Митчелл. Невысокий такой, плотный, загорелый уже, совсем абориген. Меня, как новичка, специально ставили в пару с опытным детективом. Кроме нас, на дежурство заступили 2 бойца спецназа и эксперт-криминалист. В его задачу входил сбор и исследование следов преступления на месте. Еще дежурили судья и следователь из офиса окружного поверенного. Но они Штумфу не подчинялись и на нашем разводе не присутствовали. Штумф произнес банальности о неотступном следовании служебным инструкциям и вежливом обращении с гражданами. Потребовал докладывать ему о всех чрезвычайных происшествиях и выполнять все указания дежурного. Дежурный по управлению тоже присутствовал на разводе. Высокий, плотный по имени Льюис, афроамериканец. После развода все разошлись по рабочим местам, а мы с Митчеллом направились в кабинет для дежурств. Это такой кабинетик на втором этаже, в котором я уже ранее бывал, когда беседовал во второй раз с Ильей. Там стояли стол, стул, диван и кофейный аппарат. «Кофе будешь?» — сразу предложил мне Митчелл. «Давай», — согласился я, присаживаясь на диван. Мы пили кофе, Митчелл рассказывал байки из своей служебной деятельности, как некая женщина постоянно приходила с заявлением о пропаже мужа. И каждый раз в его, Митчелла, дежурство. А мужа-то у нее и не было. Так вот она все ходила и требовала. «Найдите моего мужа». «Уже месяц как не ходит». «Наверное, нашла», — резюмировал я, и Митчелл заржал. Мы так до обеда и просидели в комнате, пили кофе и шутили. Иногда я выходил посмотреть, как там дела у Ильи с Крисом, но их обоих не было на месте. В итоге мы с Митчеллом пошли обедать в чешский ресторанчик. Только сделали заказ, как у Митчелла зазвонил телефон. Льюис требовал одного детектива на угон машины. «Сиди, я поеду. «Все равно первое дежурство надо начинать с чего-то», — остановил я Мичела. Он пожал плечами. «Можешь не спешить. Ее, скорее всего, ночью угнали. Просто обнаружили сейчас», — крикнул мне вслед Митчелл, видя, как я помчался. Так оно и оказалось. Мы проехали на западную окраину, где во дворах у небольшого барака стоял патрульный Бобик. Двое патрульных о чем-то говорили с невысоким лысым мужичком. «Мистер Гарри Поттер. Отличное имя он себе выбрал в новом свете. И вот ничего не поделаешь, так и придется к нему обращаться, мистер Поттер». Криминалист сфотографировал улицу, где стояла машина, старенький Ford Explorer белого цвета, с коробкой автомат и автозапуском. Видимо, просто сканировали сигнализацию и увели машину. Я записал показания мистера Поттера, прошелся по соседям, чьи окна выходили на стоявшую машину, однако, как обычно, свидетелей угона не нашлось. Записал фамилии и имена соседей и передал номер автомашины дежурному по рации. Вот и все. Найти мгновенно вашу машину мы бессильны. Тут вам бы помог настоящий Гарри Поттер. Но вслух я, естественно, этого не сказал. Когда через 3 часа вернулись в управление, Митчелл занимался какой-то кражонкой. У дамочки похитили кошелек. Постояв в кабинете и послушав выкрики потерпевшей, я отправился доедать свой обед в ресторанчик. Ничего не меняется в мире. Что в том, что в этом. Всегда будут жулики и потерпевшие. Остаток дежурства прошел относительно спокойно. Нам повезло, что в пятницу в день заступили. Вот вечерней смене не позавидуешь. Сейчас народ начнет пить и бузить, подмигнул мне Митчелл, когда мы шли к своим машинам на стоянку. Уже как раз начинало темнеть, и даже из нашего, любимого ресторана, доносилась громкая музыка. Гуляние в самом разгаре. Сев в машину, сразу решил напомнить Славе про завтрашнюю охоту. «Слав, привет, как дела? Дома уже?» — спросил я в телефонную трубку, набрав знакомый номер. «Нет, в клубе еще. Но вот скоро заканчиваю». «А ты пивка хотел попить?» «Какое пиво, Слав, мы же на охоту собрались. С утра часов в 7 заеду за тобой». «Адрес диктуй», — возмущенно напомнил я. «А что так рано-то? Давай попозже», — нехотя проговорил Слава. «Куда уж позже, по жаре хочешь по саванне кататься? С утречка самое время. Жары нет особой, все зверье гуляет и завтракает. Мы с тобой быстро рогача валим, отрезаем голову, фоткаемся и домой. До обеда еще вернемся. А потом и пивка можно», — убедил я Славу. «Ну хорошо, всем так всем», — вздохнул Слава. «Ну, теперь осталось поужинать и спать». Что я успешно и сделал. Завел будильник на 6 утра, бодрый и отдохнувший, встал, умылся. Съел, как обычно, 4 яйца и позвонил Славе. Тот долго не снимал трубку. Наверное, 3-го я его разбудил. Причем не я, а Оксана, которой надоел телефон, и она ответила. Как бы то ни было, когда я подъехал к 3-этажному особняку в центре, Слава уже стоял на улице. На нем были песочного цвета шорты, кроссовки, жилетка с магазинами и шляпа. Но вылитый охотник на рогачей. АКС стоял в чехле возле ног. «Слав, а ты чё шорты-то напялил?» — спросил я кидающего в открытый багажник свой рюкзак Вячеслава. «Оксана купила вчера, сказала, это подарок. На фото красиво будут выглядеть». «А ничего, что там в саванне, и трава высокая, и змеи ползают?» Я тронулся и поехал в сторону южной окраины. «Так мы же из машины вроде охотиться собрались», — скривился Слава. Видимо, мысль о змеях ему не понравилась. «А если вдруг застрянем?» — повернулся я к нему. «Какое застрянем? Ты же хвастал. Машина — зверь. Блокировка — все дела?» — передразнил меня Слава. «Я поверил тебе, уши развесил, а тут оказывается, что на твоей машине только по асфальту в городе кататься. Все, успокойся, не застрянем. Как и обещал, везде проедем», — успокоил я Славу. Мы миновали бедноватые южные районы, и дальше дорога шла на окружную. Пристегните ремни, начинается тестирование внедорожных качеств моего чудесного вездехода. С этими словами я включил полный привод и попер прямо в саванну. Поначалу было ехать легко. Трава впереди нас проминалась под колесами джипа. Земля под ней совсем сухая, большие канавы и рытвины я объезжал. Несколько раз включал пониженную передачу, ехали не больше 15 км в час, все дальше и дальше уезжая от города. Спугнули стадо антилоп. Где-то вдалеке, как мне показалось, хрюкали свинки. Слава даже задремал. Рогачей на горизонте не наблюдалось. Не углубляясь в саванну, я свернул направо. Будем вдоль границы города кататься, чтобы не заблудиться. Впереди обнаружился подъем, включил раздатку и, ревя дизелем, легко поднялся. Ух ты, какая красота! Солнце уже взошло чуть выше, редкие деревца впереди, трава чуть пореже, и прямо у растущего кустарника рогач. Большой, здоровый, стоит и смотрит на машину. Не один, со стадом, но оно вдалеке. «Слав, проснись, всю добычу проспишь», — толкнул я товарища. Тот дернулся и протер глаза. «Глянь, какой красавец!» Я указал на пасущегося метрах в 150 здорового самца. «Ближе подъезжай, чтобы наверняка», — Слава разложил приклад у автомата, дослал патрон в патронник и приложился к плечу. Рогач не обращал на нас никакого внимания. Спокойно жрал кустарник. Медленно, чтобы не спугнуть, я проехал по саванне метров 50 и развернулся правым бортом автомобиля к рогачу. Как раз Славе под выстрел. «Попадешь хоть?» — покосился я на Славу. «Обижаешь», — бросил Слава, прицеливаясь. При этом автомат он держал на весу. Перебрал пальцами левой руки, под цевью, прищурился, открыл и закрыл глаза. «Ты в сердце бей. Я читал, что так в Африке делают. Подходят близко, и магазин в сердце слона. И голова целая, и слона добыли», — посоветовал я. «Не говори под руку», — коротко бросил Слава и нажал на спуск. Даже не нажал, а резко дернул. Почему-то он сразу выпустил весь магазин. Длинная очередь разбудила саванну, и гильзы застучали по машине. Автомат загулял в Славиных неумелых руках, в ответ раздался громкий рев раненого зверя, и рогач, развернувшись, помчался к нам. «Вот ведь!» Я врубил вторую, и, резко развернувшись, понесся к городу. Пыль летела из-под колес, местами машина буксовала, но разогнавшись... Мы скакали по саванне, подпрыгивая и падая на землю, согласно законам гравитации. Зубы лязгали. Машина ходила ходуном. «Слава, блин, стрелок ворожиловский! Стреляй, догонит ведь!» — крикнул я на ходу. Слава взялся менять магазин. Хлопнул себя по своей дурацкой охотничьей разгрузке, достал из кармана полный магазин. Машина подпрыгнула на кочке, и магазин выпал на пол из трясущихся рук. Согнувшись, Слава принялся шарить под ногами. «Да брось ты это, другой бери!» — снова заорал я. Рогач несся сзади, истошно ревя и ломая кусты, явно собираясь нас догнать. А если догонит, то даже представлять не хочется, что будет дальше. Он тонн 5, наверное, весит, а то и больше. «У меня в рюкзаке магазины!» — внезапно ошарашил меня Слава и полез на заднее сиденье. Впереди маячил спуск. А значит, мне придется сбрасывать скорость, иначе перевернемся. Кусты хлестали по машине. Я быстро оглянулся, рогач летел, чуть припадая на одну ногу. Видимо, Слава все же попал в него, и из-за этого он нас и не догнал еще. Скорости-то по саванне небольшие. Наш не слишком удачливый охотник наконец достал свой рюкзак и полез в него. При этом задницей свалился мне на плечо. «Слава, блин, перевернемся сейчас!» — гаркнул я. Прямо по правой руке ударил, и машину чуть заложило вправо. Наконец, переворошив бутерброды и какие-то конфеты, он все же выудил из рюкзака еще один магазин. Развернувшись, я полетел вдоль оврага. «Стреляй давай!» — заорал я. «Мне неудобно, я правша, а тут с левой руки надо», — завизжал Слава в ответ. Видимо, нервы сдали. Рогач несся за нами, продолжая реветь. Похоже, что звал все стадо сородичей на помощь. «Слава!» — взмолился я. «Я тебе под выстрел его вывожу! Целься в башку и стреляй! Догонит ведь!» «Ну ладно ты, ладно я! Машину помнет!» «Машина 3000 стоит! Кто мне деньги вернет?» Тут главное сейчас его успокоить. Без нервов. Расстояние-то до рогача сокращается. Наконец Слава приложился к левому плечу, раздался выстрел и затем его крик. «Чуть зубы затвором не вышибло! Не могу я слева стрелять!» Так, Слава мне больше не помощник. У него истерика. Еще бы. Посреди саванны несемся в машине по кустам, а за нами здоровый, как слон, зверь, которого мы, как бы назвать теперь нас так, чтобы не обидеть сильно. Только что подранили. Идиоты, одно слово. Охотники-неудачники. Так, держи руль. Вон снова кусты впереди. Резко заложил вправо и снова газ. Машина подпрыгнула на кочке. Так все внутренности себе отобьешь. А если рогач догонит, еще и растопчет нас? Оглянулся. А он отстает. Отлично. Снова на газ. Стоп. Впереди овраг, не проехать. Все, кранты. Слава притих. Интересно, рогач сразу машину раздавит или мы помучаемся? Последний шанс развернуться под свой выстрел. Закладываю вираж и бросаю машину в управляемый занос. Есть, теперь свой автомат в руку. Предохранитель, патрон в патронник. Рогач несется прямо на машину. Спокойно, Андрюха. Тут нельзя мазать. «Что встал? Гони!» — орет Слава с пассажирского сиденья. Пусть орет. Плавно давлю спуск. Три коротких очереди и одна длинная. Гильзы стучат по кузову, по лобовому стеклу, отскакивают куда попало. Славин крик. Рогач падает метрах в пяти от машины. Меняю магазины снова несколько коротких, в голову. Все. Готов. Количество всегда переходит в качество, в зверюге уже два магазина, если Славина считать. «Выходи, снайпер, режь свою голову», — похлопал я Славу по плечу. «Уф!» — только и выдохнул он. Но вылез из машины, задев дверцей какую-то корягу. Обошел машину и посмотрел на трофей. «Андрюх, ты ему всю башку разнес. Ну и зачем ехали?» Слава достал откуда-то из своей разгрузки песочного цвета большой нож, как у Рэмбо, и искал, с какого конца приложиться к рогачу. «Сам же говорил, в сердце стреляй!» — сокрушенно покачал головой Слава. «Тут выбирать надо было, либо его башка, либо наша», — пошутил я, выбравшись из машины. Меня аж потом прошибло всего. Дыхание прерывистое, во рту пересохло. Достал бутылку с водой, сам глотнул, протянул Славе, тот тоже жадно приложился к горлышку. «Но нет проблем, там целое стадо, давай вернемся, и ты себе другого выберешь», — съехидничал я. Слава только скривился, но ничего не сказал. «Слав, а ты как ему голову-то отрезать хотел? Вот этим своим тесаком?» «Ну да, а чё?» — посмотрел на меня охотник. «Да ничего, болгарку бы взял или бензопилу какую», — усмехнулся я. «Давай хоть сфоткаю тебя в таком наряде. Вставай как-нибудь картинно». Я достал из кармана сотовый и навел на труп рогача. Слава встал одной ногой на убитого зверя, в руку автомат взял, другую нож. Я сделал несколько снимков. Потом снял окрестности, саванну, себя около машины и сделал селфи с головой рогача. Ну, головой это можно было назвать условно, только рога и остались. Слава с чем-то копался за тушей. «Ты что там делаешь? Давай валим отсюда. Сейчас свинки или гиена прибегут». Я полез в машину. «Что, прям вот так и бросим его? Может, подцепим тросом и в город оттащим?» — поднял голову Слава. «Что он там пилит своим ножом? И что он курил с утра?» «Угу, подцепим тросом. Нам бы самим назад выбраться». Я завел двигатель и выключил раздатку. Я, оказывается, еще и на ней гонял. С одной стороны, поэтому и не застряли. С другой, так и машину угробить недолго. Наконец появился Слава. «Во, смотри, трофей!» И поднял вверх хвост рогача. «Ну вот, хвост от мертвого рогача и повесишь в клубе», — усмехнулся я. «Напишешь: сова здесь, как Винни-Пухи». Слава прикусил губу и надулся, а когда, наконец, выехали из саванны, стал ржать. Отходняк пошел. «Подвеску проверь, позвякивает что-то», — бросил он мне, рассматривая хвост. «Да?» — удивился я, выезжая на грунтовку, ведущую в город. «А что это она позвякивает?» «А то, что кто-то стрелять не умеет». «Нет, потому что кто-то на рогача с таким калибром ходит», — хлопнул Слава по автомату, стоящему между его колен. «А где ты раньше был гений?» — рассмеялся я. «Ладно, не дрейфь. Хвост добыли, сами целы ушли. Впечатлений на год вперед хапнули. Отличная охота. А машину починим. Ну, давай в другой раз. Без машины пойдем?» — подначил я Славу. Мы подъехали к его дому. «Слушай, может, дернем по маленькой? А тут трясет что-то», — предложил Слава. «Да не хотелось бы, дел куча еще», — соврал я. Пить действительно не хотелось. Пусть Слава в одиночку снимает стресс. А ходить на охоту у меня желание пропало надолго. Попрощались, и я поехал домой. По дороге заглянул в сервис. Опять в тот же. К знакомым уже ребятам. Посмотрели, загнали машину на эстакаду. Подвеска в норме, еще покатаюсь. Отдал 10 ЭКЮ за осмотр и довольный покатил дальше. Славная была охота. Остаток вечера провел на пляже. Попил пиво в Чирингито, погулял на набережной. Красота! Вот только одному скучно. Но и Славу звать что-то не хотелось. Слишком много Славы стало в моей жизни. А как я заметил, вместе со Славой приходит нездоровая суета. И она не заставила себя долго ждать. «Привет, ну что, пивка попьем?» Звонок от Славы почему-то не стал неожиданностью. Как быть? Отказаться? Обидеться? А после охоты впечатлениями нужно поделиться. Желательно с кем-то еще. Так почему бы нет? А ты где сейчас? В Бейерхале? Давай подъезжай, тут Николай с другом, посидим, потом к ним. Ну вот нет, к ним я сегодня точно не хочу, категорически. Слав, если только по кружечке и все. С сомнением в голосе проговорил я. «Ну, естественно, в другой раз Николай с нами на охоту просится». Бодро так декларировал Вячеслав. «Ну, только Николая этого с его женским контингентом нам на охоте не хватает». «Хотя, почему бы и нет? Гиены пир устроят со свинками». «Подъеду через 10 минут», — дал я окончательный ответ. И хотя посиделки плавно переместились в шумное румынское заведение, я был непоколебим и покинул его раньше обычного и в одиночку. Кстати, с трезвых глаз мне эти румынские красавицы не показались такими уж привлекательными. Николай, узнавший о моем месте работы, постоянно лез с какими-то вопросами. Я отвечал просто «да», «нет», не рассказывая никаких подробностей. И даже если бы я хотел их рассказать, то я все равно не знал по причине слишком малого стажа службы. Утром я проснулся со свежей головой, но от пробежки лениво отказался. Все же пиво дало о себе знать. Провалявшись в постели, решил посетить пляж. Это теперь стало неизменным атрибутом моего выходного дня. Заодно перекушу там что-нибудь. Однако только я расположился на песочке, как раздался телефонный звонок. «Детектив Новиков, дежурный беспокоит. Вам необходимо срочно проехать в управление полиции», — раздался незнакомый голос в трубке. «Да, конечно, собираюсь», — пролепетал я, но после паузы все-таки спросил, «а что случилось?» «Да, задержанные, несколько переселенцев, допросить не можем, так как понимают только по-русски. У нас русский язык знают два детектива, вы и Крамер». «Крамеру не смогли дозвониться?» — пояснил все тот же голос, скорее всего, принадлежащий дежурному. — Окей, буду минут через 15. Быстро собрался и поехал. Хорошо, что был не в шортах, а в брюках. Детектив в шортах смотрелся бы слишком вульгарно. Машин на дороге почти не было, я даже добрался быстрее обещанных 15 минут. Раньше я не ставил свою машину на территорию, но в выходной день подъехал прямо к воротам и посигналил. Патрульный в форменной одежде вышел посмотреть на меня. Узнав и улыбнувшись, открыл ворота и махнул рукой, чтобы я заезжал. Видимо, его уже предупредили. На крыльце меня ждал дежурный. Смутно знакомое лицо, среднего роста, спортивного сложения, цепкий взгляд опытного службиста, бирка с именем на шее. «Добрый вечер, Мартин», — поздоровался я. «Добрый», — отозвался дежурный и пожал протянутую руку. «Там в дежурной части двое задержанных, понимают только по-русски. Стреляли в воздух и плясали на улице». Сразу перешел Мартин к делу. «Бобби приехали, оружие изъяли, те сдались без проблем. Вроде спокойные, разобраться надо, как с ними дальше быть». «Давай разберемся», — хмыкнул я и прошел в здание. Я уже понял, с кем имею дело. Задержанные сидели, как обычно, в дежурной части за стеклянной перегородкой. Причем совершенно спокойно. Одеты в модные брюки стиля милитари и рубашки. Оба молодые, лет 20, не больше. Худощавые, но спортивные. Один черноволосый, с короткой стрижкой и редкой бородой. А второй рыжий, скуластый. «Здорово, земляки», — сказал я, войдя к задержанным за перегородку. «Брат, здравствуй, брат», — вскочил один из них, тот, что черненький. «Брат, машину отняли, все отняли. Судить, говорят, будут. А мы же ничего не сделали, мы к дяде Саламу приехали. Он нас встретить должен был, не встретил. Дядя Салам тут большой человек, ну, ты сам знаешь, наверное». «Салама я не знаю, а судить вас, да, будут. Расскажите мне, зачем вы начали палить воздух из автоматов в городе?» «Причину-то я знал, конечно, но пусть сами объяснят. И вон детектив Мюллер запишет все то, что я переведу». «Как не знаешь?» «Да Салама Хазриева тут все знают», — вскочил тот с рыжими волосами. «Все, может, и знают, а вот в полиции Порто-Франко о таком не слыхали. Да ты присядь, не суетись. Сейчас вот этот детектив», — я показал на сидящего рядом Мюллера, — «запишет ваши показания». «Да не переживайте», — успокоил я горячих дагестанских даргинцев. «Ничего ужасного вы не совершили, но тут такой закон. Оружие у вас отберут и штраф выпишут. Либо отправят в халифат к вашему дяде. Сдается мне, вы чуть-чуть ошиблись городом. Только там уже девушек в бикини не будет, и вина не попьете». Я учуял аромат винных паров от этих молодых людей. «Брат, а ты тут работаешь, да?» С чуть заметным акцентом спросил меня рыжий. «Как видишь», — усмехнулся я. «Брат, давай решим вопрос, а?» Снова затянул свою шарманку рыжий. «Вопрос ваш завтра судья будет решать. От меня тут ничего не зависит. А даже если бы и зависело, я бы ничего не сделал. Тут и решать нечего. Вас или в халифат отправлять, или штрафовать на первый раз». «А во второй закроют?» — припугнул я задержанных. «А сейчас мы запишем, как вы раскаялись в содеянном и готовы платить штраф. Ну или депортация. Это уже вам выбирать. Итак, вы рассказываете, я перевожу». Детектив Мюллер записывает. «Рассказ Али и Маги меня не удивил. Студенты, жили в Москве, приехали поступать и поступили. Причем поступили в Академию МВД. Худо-бедно учились, драка в клубе, и вот они тут. Живут в Москве уже 5 лет, в халифат не горят желанием. У дяди Салама Хизриева свой магазин и кафе. Кафе называется «Халяль», то есть дядя, скорее всего, из халифата. Про то, как живут в халифате, я им точно пояснить и сам не мог. В итоге у задержанных изъяли оружие и автомобиль Porsche Cayenne цвета серебристый металлик и обязали явкой к дежурному судье на завтра. Как раз будет время решить свою судьбу в дальнейшем. А у меня зазвонил телефон. Кто бы это мог быть? «О, Алексей Семенович, собственной персоной?» «Приветствую, Семенович. Что-то срочное?» «Я как раз переводил Магомеду и Али условия их освобождения». «Да, рад слышать, Андрей. Тут у меня знакомые волнуются, дети пропали». «Порше Каен серебристый, говорят, к вам забрали», — сокрушенно вздохнул Вагон. «Так, подождите пока с подписями», — бросил я даргинцам, и, к удивлению Мюллера, вышел из дежурки на улицу. «Не просто так Вагон звонит, какой-то интерес у него к этим парням есть. Вот около меня они только что были. Это которые воздух палить начали», — сказал я, когда вокруг никого не было. «Русского тут никто не знает, ну мало ли. Зачем мне чужие уши? Тут явный контакт с преступной средой в лице вора в законе. Пусть тут он пока не преступник, но вот именно что пока. Как-то можно вопрос решить? Волнуются тут за них, встретить должны были, задержались в пути», — наигранно громко спросил Вагон. «Видимо, на публику работает. Но я все понял, подыграю. Семёныч, только из уважения к тебе. Вот если бы не позвонил, закрыли бы их к шайтану. А так, сейчас отпустим. Нет, спасибо, ничего не надо. Встретимся потом. Давай, до связи». «Ай, благодарю, стол с меня», — снова картинно заговорил Вагон. «Машину только изъяли у них, а самих курсантов твоих отпустим и завтра на суд отправим», — пояснил я. «Машину изъяли? А отдадут?» — заволновался Вагон. «Как залог изымаем. Если завтра штраф оплатят, то отдадут», — успокоил я вора. А сам задумался. «Ну, все понятно. Курсанты Академии МВД наворотили дел в Москве. Это бывает. Родня их переправила сюда. Тоже вариант. Там бы могли и в СИЗО отправить. Но почему так Вагон беспокоится? Надо бы машину досмотреть». Снова вернулся в дежурку. «Все в порядке», — кивнул я Мюллеру. «Отпускаем парней». Закончили с формальностями, проводил их до ворот, где уже ждал УАЗ-патриот. Сам Вагон вышел, поздоровался со мной. В белой рубашке и белых брюках. И кто-то еще за рулем в машине сидел. По-моему, тот лысый. Парней Вагон проводил в машину, а сам остался со мной. «Спасибо, Андрюх, уважил. Завтра залог внесем. Вести себя этих малолеток научим. Машина не уйдет никуда за ночь. Есть вариант ее забрать сейчас?» «Нет, сейчас никак. Все описано, опечатано, поставлено на стоянку. Завтра после суда пусть приходит», — покачал я головой. «Ну, завтра так завтра». Вагон усадил даргинцев в патриот, залез на переднее сиденье и помахал мне рукой. А я вернулся назад в управление полиции и быстро нашел Мюллера. «Надо срочно машину досмотреть». «Какую?» Мюллер оторвался от монитора. «Наверное, писал Штумфу рапорт». «Каен этот. Там что-то ценное в машине или криминальное». Очень уж за нее Вагон переживал. Я присел рядом с Мюллером на стул и глянул на монитор. «Точно, рапорт валяет». «Ну, возьми ключи, иди досматривай», — бросил мне брелок Мюллер. Я взял ключи и вышел во двор. Тут законы проще. Никаких тебе понятых, никаких формальностей типа составления протоколов. Полицейский сам досматривает машину, сам пишет рапорт о том, что он нашел. И не подбрасывает, и не ворует ничего. Тут так не поступают. А если вдруг он так поступит, то его же коллеги напишут на него рапорт. Это я уже давно усвоил. Собственно, и у нас тоже ничего не подбрасывали и не воровали из машин. Не тот уровень. Серебристый Каен загнали в самый дальний угол стоянки, куда обычно и ставили изъятые машины. Я подошел, пиликнул брелком сигнализации. Красивая, но бесполезная в этом мире машина. Возможно, и продадут кому-то, но очень проблематично. Второго Полли трудно будет найти, да и Гелендваген практичнее Каена. Он хотя бы равный и реально очень крепкий внедорожник. Так, полезли, посмотрим, что у нас там. Кожаный салончик, гламурный, серебристый. Амулет мусульманский на лобовом стекле. В бардачке ничего особенного, в багажнике. Так, коробки какие-то, пленка. Что это? Какая-то техника. Коробочки, много коробочек. На них что-то написано. Микрофон скрытый. Видеокамера. Так, это что? Маячок. Парни запаслись разными шпионскими штучками. Похоже на то. Надо бы посоветоваться. закрыл машину и направился к Мюллеру. Он как раз заканчивал рапорт и распечатывал его. «Слушай, такое дело. Там различные шпионские штучки в машине, спецтехника. Маячки, видеокамеры, да полно всего. Я толком не разбирал. Посмотришь?» Мюллер оторвал глаза от рапорта. «Пошли». Вышли во двор. «Ну что», — сказал он, осмотрев содержимое багажника машины. «Я считаю, нужно сообщить Штумфу. Все содержимое изъять и выкупить у собственника, а то в халифат уедет. Вроде бы ничего криминального нет. Но, поскольку машина изъята и в отношении владельца ведется судебное разбирательство, мы имеем право заявить такое ходатайство перед судом», — поднял Мюллер большой палец вверх. «Пойду рапорт переделывать». «И все надо переписать по описи», — снова загрузил себя работой педантичный немец. «А я поехал домой. Свою работу я закончил. А завтра мне еще предстоит тяжелый день».